9. Люи-старший возвращает деньги и воссоединяет свою семью. Дал Мао-Бао черепахе волю, и получил он чин высокий. Сун-Дзяо на реке спас муравья и первым выдержал экзамен. Все люди говорят обычно: «До неба далеко и высоко, не зная, что за тайное благодеяние приходит незаметно воздаяние». Рассказывают, что в провинции Джэцзянь, в округе Дзянсин, в местечке Чаншуйтан, жил богач Цзиньчжун. Богатства его исчислялись десятками тысяч связок монет, и все в его роду из поколения в поколение слыли богачами. Цзиньчжун по природе своей был жаден и скуп. Всю свою жизнь лелеял он пять ненавистей. Что же это были за пять ненавистей? Во-первых, он ненавидел небо. Во-вторых, землю. В-третьих, самого себя. В-четвертых, своих родителей. В-пятых, императора. Небо он ненавидел за то, что оно не всегда такое, как в шестой месяц. За то, что ветер, осенью и снег, зимой заставляют страдать от холода и тратиться на одежду. Землю он ненавидел за то, что деревья, которые она рождает, растут нелепо. Ему хотелось, чтобы каждый ствол был подобен столбу. Каждая большая ветка — балке, а маленькая — перекладине. Тогда не пришлось бы тратиться на плотницкие работы. Самого себя Цзиньчжун ненавидел за то, что его брюхо не давало ему экономить. Стоило ему один день не поесть, как его начинал мучить голод. Родителей он ненавидел за то, что они оставили ему в наследство много родственников и друзей, которых приходится угощать, когда те приходят в гости. И, наконец, императора он ненавидел за то, что тот брал с него деньги и зерно в уплату налогов с земли и полей, доставшихся ему от предков. Были у Цзиньчжуна еще и четыре желания. Какие это желания? Первое — стать, как Дэн Тун, хозяином Медной горы. Второе — чтобы его дом был такой же золотой пещерой, как дом Гокуана. Третье — обладать магической чашей Шичуна. И, наконец, четвертое — иметь палец Люй Чуньяна, которым достаточно прикоснуться к камню, чтобы превратить его в золото. Эти пять источников его огорчений и четыре заветных желания были причиной его вечной неудовлетворенности. Богач экономил каждый грош, старался сберечь каждую крупинку зерна, словом, относился к той породе людей, которые, как говорится, рис варят, зерна считают, печь топят, взвешивают хворост. За все это односельчане прозвали Цзиньчжуна «дзинем черствой душой» и «дзинем живодером». Цзиньчжун особенно не любил монахов. «На всем белом свете в полное удовольствие живут лишь одни монахи», — рассуждал он про себя. «Они существуют за счет пожертвований, но сами никому ничего не дают». Поэтому каждый монах был для него как гвоздь в глазу или заноза в языке. Неподалеку от того места, где жил Цзиньчжун, находился буддийский монастырь Фушань. Хотя богачу было уже за 50, он не знал, что такое потратить хоть один грош на возжигание курильных свечей в храме. Жена Цзиньчжуна, госпожа Шань, родилась в тот же год, тот же месяц и тот же день, что и муж, и только часы их рождения были различны. Она аккуратно соблюдала посты и любила делать людям добро. За первое муж любил ее, за второе ненавидел. Ей перевалило уже за 40, а детей у нее еще не было. И вот однажды она потихоньку от мужа взяла из собственных денег на шпильки и гребешки 20 с лишним ланов и послала их старому монаху из монастыря Фушань, чтобы тот помолился за нее Будде и попросил о потомстве. Молитвы дошли до Будды, и вскоре госпожа Шань одного за другим родила двух мальчиков. Оба они росли красивыми и умными. В честь монастыря старшему мальчику дали молочное имя Фу, а младшему — Шань. После рождения детей госпожа Шань тайком от мужа часто брала из дома немного риса и дров и относила старому монаху. Когда Цзиньчжун узнавал об этом, он выходил из себя, начинал кричать, жена не уступала, и они ссорились. Такие ссоры случались между ними не раз, но так как госпожа Шань была женщиной упрямой и настойчивой, то, несмотря на размолвки с мужем, поступала по-своему. История, которую я вам поведаю, случилась тот год, когда богачу Цзиню, его жене, было по 50 лет, старшему их сыну 9, младшему 8. Оба мальчика уже были отданы в школу и учились очень хорошо. Наступил день рождения супругов Цзинь. Богач, полагая, что с поздравлениями могут прийти друзья и родственники, заранее ушел из дома. Тем временем госпожа Шань достала из своих сбережений несколько серебряных монет и велела отнести деньги в монастырь и передать, чтобы почтенные отцы помолились по случаю дня рождения ее и мужа и воздали бы Будде за сыновей, которые выросли большими и здоровыми мальчиками. Правда, накануне госпожа Шань просила мужа дать ей немного денег для храма, но он, так как богач отказал, ей пришлось взять из собственных сбережений. Собираясь устроить в этот вечер моление, монах послал госпоже Шань одного из своих прислужников попросить у нее немного риса. Стараясь быть никем не замеченной, госпожа Шань открыла амбар, загребла 3 меры риса и тут же передала рис прислужнику. Цзиньчжун, только что вернувшийся домой, застал жену как раз в тот момент, когда она запирала амбар. Заметив на земле просыпанные зерна, богач понял, что жена его вздумала распоряжаться сама. Он готов был накинуться на нее, но сдержался, сделал вид, будто ничего не заметил. «Ладно уж, сегодня день нашего рождения», — подумал он про себя. «Да и рис все равно унесен из дому. Вернуть его не вернешь, только слюной зря и зайдешь». Всю эту ночь богач не мог уснуть. «Дармоеды! Дьяволы-разорители моего дома!» — ругался про себя Цзиньчжун. «Нет, только смерть этих плешивых ослов избавит меня от несчастий», — решил он, но так и не мог придумать, как с ними расправиться. Когда расцвело, к дому богача подошли старый монах с послушником. Они собирались сообщить госпоже Шань, как прошло молебствие. Старый монах, опасаясь встречи с Цзиньчжуном, стоял за воротами и не решался войти в дом. Между тем Цзиньчжун успел заметить незваных гостей. Он призадумался, нахмурил брови, и вдруг мысль пришла ему в голову. Взяв несколько монет, он вышел из дому через боковую дверь и направился к рынку. В аптеке он купил мышьяка, а затем зашел в лавку Вана Третьего, где продавались разные сладости. У Вана Третьего как раз на пару было готовое тесто. Перед хозяином стояла чашка со сладкой начинкой, и он собирался лепить пирожки. «Возьми-ка и сделай мне 4 больших пирожка», — обратился богач к продавцу, вытаскивая из рукава 8 монет и кладя их на прилавок. «Только не жалей начинки. Или лучше ты приготовь лепешки, а начинку я положу сам». С тех пор, как я открыл свою лавку, этот Цзинь-живодер и на полгроша ни разу у меня ничего не купил, — рассуждал про себя продавец. «Быть сегодня хорошей торговля, ведь от такого скряги получить 8 монет труднее, чем от другого 800. Он любит на всем выгадывать, так пусть себе кладет побольше начинки, авось зайдет другой раз». Отщипнув кусок белого, как снежный ком, рисового теста, помяв его в руках и сделав в нем углубление, Ван Третий передал неначиненный пирожок богачу. «Прошу, почтеннейший, начиняйте по своему усмотрению». Цзиньчжун взял у продавца пирожок и так, чтобы тот не заметил, сыпал в него мышьяк, а сверху положил начинку. Начинив так 4 пирожка, Цзиньчжун спрятал их в рукава и покинул лавку. Когда он вернулся домой, монахи еще сидели в гостиной и пили чай. Цзиньчжун любезно их приветствовал. После взаимных поклонов богач прошел в свои покои. «Почтенные отцы пришли к нам рано утром и, наверное, еще ничего не ели», — обратился он к жене. «Только что сосед пригласил меня поесть сладости и угощал такими вкусными пирожками, что я решил прихватить с собой 2 штуки. Не угостить ли ими наших гостей?» Обрадованная, что муж ее стал добрее, госпожа Шань достала тарелку, выложила на нее пирожки и велела служанке подать монахам угощение. Между тем возвращение богача заставило монахов поторопиться с уходом, им было уже не до угощений. Когда служанка вынесла тарелку с пирожками, они решили, что это госпожа Шань послала угощение. Отказывать им было неудобно, и, спрятав пирожки в рукава и извинившись за беспокойство, они удалились. Цзиньчжун в душе ликовал. Надо сказать, что сыновья Цзиньчжуна после окончания занятий в школе часто приходили играть в монастырский сад. Там оказались они и в этот вечер. «Сыновья почтенного Цзиня часто заходят к нам в скит», — подумал старый монах. «А я ни разу их ничем не угощал. К пирожкам, которые сегодня утром дала нам госпожа Шань, я не прикасался. Надо бы положить их в печь, подогреть и предложить детям к чаю». Распорядившись на кухне, чтобы подогрели пирожки и приготовили крепкий чай, монах пригласил детей к себе. Мальчики, уже долго игравшие в саду, успели проголодаться, и при виде пышных горячих пирожков глаза их разгорелись. Каждый из них тут же съел по две штуки. Дети, которые только что чувствовали себя совершенно бодрыми и здоровыми, едва успели проглотить пирожки, как пламя страшное им сердце обожгло, и 10 000 пик в живот вонзилось. Оба мальчика закричали от нестерпимой боли. Слуга Цзиньчжуна, который обычно провожал мальчиков из школы и был с ними в монастырском дворе, перепугался и хотел тотчас увести их домой, но дети скорчились от боли и не могли двинуться с места. Монах не понимал, что произошло, и тоже переполошился. Он тут же приказал двум послушникам взять детей на плечи и отнести их домой. При виде детей Цзиньчжун и его жена не на шутку испугались и поспешили узнать у слуги, что произошло. «В монастыре Фушань они съели 4 пирожка и сразу же после этого стали кричать, что болит живот. Настоятель говорит, что дал им те самые пирожки, которыми сегодня утром его у нас угощали. Он сам не съел их и решил дать детям». Цзиньчжун понял, что произошло, и ему ничего не оставалось, как признаться во всем жене. В страшном испуге госпожа Шань бросилась поить детей холодной водой, но их уже было не спасти. Изо рта, ушей и носа у них пошла кровь. И, увы, несчастные тут же умерли. С таким трудом вымолила она себе на старости лет 2 детей, и вот они оказались жертвой злых козней отца. Ругаться и ссориться с мужем теперь было бесполезно. Не в силах сдержать злости на мужа и вынести скорби по детям, госпожа Шань пошла в свою комнату, сняла с себя поясной платок, прикрепила его к балке и повесилась. Цзиньчжун поплакал над детьми и пошел в комнату жены, чтобы посоветоваться с ней. Увидев раскачивающееся под потолком тело, он чуть не умер от страха. В тот же день Цзиньчжун тяжело заболел, слег и дней через 7 умер. Родственники Цзиньчжуна, всегда ненавидевшие Цзиня-живодера, или, как его еще называли, Цзиня-черствую душу, за скупость и жадность решили воспользоваться случаем, предоставленным самим небом, и все, молодые и старые, налетели на его дом и опустошили амбары. Вот так кончил свою жизнь обладатель многих тысяч связок монет, знаменитый богач Цзиньчжун. Такова была расплата неба с тем, кто не любил делать добро и творил лишь одно зло. Когда мышьяк клал в пирожки, как было знать ему при этом, что навредит он не другим, а собственных детей отравит? И мысли наши, и дела — все хорошо известно небу. Получишь по заслугам ты, и разве может быть иначе? Только что я поведал вам историю о том, как из-за злодеяний богача Цзиньчжуна погибла его семья. Теперь я расскажу вам о человеке, которому благодаря его добрым поступкам удалось воссоединить свою семью. Действительно, поступки добрые или злые сулят нам счастье или беду, людей от зла остерегая, к добру их вечно побуждай. Рассказывают, что в Дзянане, в округе Чанчжоу, в уездном городе Уси, около восточных ворот, жила бедная семья, состоявшая из 3 братьев. Старшего звали Люй Юй, среднего — Люй Бао, а младшего — Люй Джейн. Люй Юй взял себе жену из семьи Ван, Люй Бао из семьи Ян. Обе женщины были молоды и красивы. Младший брат еще не был женат. У Ван жены старшего брата был сын по имени Си-Эр. Ребенку только исполнилось 6 лет, когда он вместе с соседскими детьми отправился поглядеть на праздник духов. Прошел вечер, наступила ночь, а он так и не вернулся домой. Взволнованные родители расклеили объявление о пропаже ребенка. Несколько дней подряд искали его по всему городу, но напасть на след мальчика не удалось. Люй-Юй в неутешной своей тоске не могла больше оставаться дома. Одолжив у богатых соседей денег и купив на них в уездах дзядин и тайцан хлопка, сырца и ткани, он отправился распродавать свой товар. Разъезжая по стране, он повсюду наводил справки о сыне. Из года в год, в первом или во втором месяце, Люй-Юй уезжал из дому, только в 8 или 9 возвращался, набирал товар и снова уезжал. За 4 года ему удалось скопить небольшое состояние, но о сыне никаких вестей не было. Само собой, с годами родители смирились с мыслью о потере сына. И поиски становились все менее настойчивыми. На 5-й год, где-то в пути, Люй-Юй повстречался с богатым торговцем тканями. Разговорившись с Люй-Юем и узнав, что у того уже есть большой опыт в такой торговле, богач предложил ему поехать вместе с ним в провинцию Шаньси, продать товары и закупить там тонкой шерсти, чтобы продать ее на обратном пути. При этом богач обещал Люй-Юю отблагодарить его за услуги. Соблазнившись довольно выгодным предложением, Люй-Юй согласился. Вскоре они добрались до провинции Шаньси, где разместили все свои товары в кредит. Но в Шаньси несколько лет подряд были страшная засуха и неурожай, поэтому, когда пришел срок платежей, они не смогли получить деньги за товар и не могли уехать. Люй-Юй, который был еще довольно молод и уже около 2 лет находился в разъездах, вдали от родного дома, не мог воздерживаться от посещения публичных домов. Там он заразился дурной болезнью, и все его тело покрылось язвами. Возвращаться в таком виде было стыдно, и он решил лечиться на месте. Пока Люй-Юй поправился, пока были получены деньги, по всем счетам прошло 3 года с того дня, как он покинул дом. Купец-богач, чувствуя себя виноватым в том, что Люй-Юй задержался с возвращением на родину, заплатил ему вдвое больше условленного. Получив деньги, Люй-Юй не стал дожидаться богача, накупил разные шерсти, попрощался с компаньоном и отправился восвоясь. Как-то рано утром в местечке Чэнь-Лю Люй-Юй в отхожем месте нашел синий матерчатый мешочек. Мешочек оказался довольно увесистым. В гостинице Люй-Юй раскрыл свою находку и обнаружил одно только серебро, около 200 ланов. «Нет преступления в том, что я возьму эти случайно доставшиеся мне деньги», — подумал про себя Люй-Юй. «Но если тот, кому они принадлежат, вернется за ними и не найдет их, это его очень огорчит. Когда древние находили деньги, они не присваивали их себе, а подбирали, чтобы возвратить хозяину. Мне теперь уже за 30, сына я потерял, на что мне эти деньги?» Рассудив так, он тотчас пошел к месту, где нашел деньги, и стал терпеливо ждать, не вернется ли их хозяин. Прождал он целый день, но так как никто за мешком не приходил, ему ничего не оставалось, как на следующий день отправиться в дальнейший путь. За 3-4 дня он преодолел около 100 ли, добрался до Суджоу и остановился на ночлег в гостинице. Здесь он встретился с одним торговцем. Заговорили о торговле, о делах, и новый знакомый рассказал Люй-Юю о своей оплошности. 5 дней тому назад, когда я был в Чэнь-Лю и зашел в отхожее место, я сбросил с себя мешок», — рассказывал торговец. «В это время по дороге проезжал начальник уезда. Я в торопях выбежал и забыл мешок. А там было 200 ланов серебра. Вспомнил я об этом только вечером, когда ложился спать, но решил, что бесполезно идти разыскивать. За целый день его наверняка кто-нибудь успел подобрать. Теперь остается только сожалеть об этой потере». Лю Юй спросил торговца, как его зовут и откуда он родом. «Моя фамилия Чень», — отрекомендовался незнакомец. «Моя родина — Хэйчжоу. Теперь я торгую зерном и содержу небольшую зерновую лавку в городе Янчжоу у шлюза. Осмелюсь ли спросить, а кто вы будете?» «Моя фамилия Лю, я живу в Чанчжоу, в городе Уси. Так что Янчжоу мне как раз по пути, и я смогу вас, почтеннейший, проводить». «Если вы мне окажете честь и заедете ко мне, я буду очень доволен», — ответил торговец. На следующее утро они вместе покинули гостиницу. Через несколько дней они добрались до Янчжоу, и Лю Юй зашел к своему попутчику. Чень подал чай. За чаем Лю Юй заговорил о пропавшем мешке и стал расспрашивать Ченя о том, как выглядел его мешок. Оказалось, что это был темно-синий, матерчатый, набрюшный мешок, на одной стороне которого белыми нитками был вышит фамильный знак Ченя. Лю Юй, уверенный в том, что он подобрал мешок Ченя, обратился к хозяину, протягивая ему свою находку. «Несколько дней тому назад в уезде Ченлю я подобрал мешок точно такого вида, как вы только что описали. Посмотрите, не ваш ли это?» Чень взял мешок, проверил содержимое и сказал: «Да, это мой, и в нем в полной сохранности все мои деньги». Лю Юй вернул мешок хозяину. Чень, обрадованный, тут же предложил гостю взять половину денег, но Лю Юй отказался. «Но ведь это же несправедливо», — возразил Чень. «Вы меня очень огорчите, если не возьмете от меня в знак благодарности хоть несколько ланов». Лю Юй ни за что не соглашался. Взволнованный и растроганный Чень тут же устроил в честь гостя угощение. «Трудно найти такого хорошего человека», — подумал про себя Чень. «Чем я смогу отблагодарить его?» У Ченя была 12-летняя дочь, и он решил предложить своему благодетелю породниться семьями, но не знал, есть ли у Лю Юя сыновья. Поэтому за вином Чень спросил гостя: «Сколько у вас, почтеннейший, сыновей?» «У меня был только один сын», — ответил гость, и слезы невольно полились у него из глаз. 7 лет тому назад он отправился смотреть праздник и потерялся. Так до сих пор мы и не можем его найти. Кроме этого ребенка, других детей у нас с женой нет». Чень о чем-то задумался. «Сколько лет было вашему сыну, когда он пропал?» — наконец спросил он. «В тот день ему как раз исполнилось 6 лет». «А как звали вашего сына? Как он выглядел?» «Его молочное имя Сиэр. У него была оспа, но на личке следов не осталось». Чень просиял. Тут же он подозвал к себе слугу и что-то прошептал ему на ухо. Слуга кивнул в ответ и вышел. Расспросы нового приятеля показались Лю Юю странными, и он не мог понять, в чем дело. Через некоторое время в комнату вошел красивый и изящный мальчик в голубом халате. На вид ему было лет 13 или 14. Увидев гостя, мальчик низко поклонился ему. «Зачем вы, батюшка, велели мне прийти?» — обратился он к Ченю. «Постой здесь, Эр», — ответил Чень. Лю Юй еще больше удивился, когда услышал, что мальчика зовут Сиэр. Несмотря на то, что юноша и лицом был похож на его пропавшего сына, Лю Юй счел неудобным расспрашивать хозяина, тем более что он слышал, как мальчик назвал Ченя отцом. Глубокая скорбь выразилась на лице Лю Юя. Не отрывая глаз, смотрел он на мальчика. Сиэр тоже внимательно рассматривал гостя. «Это ваш сын?» Не выдержав, обратился, наконец, Лю Юй к Ченю. «Это не родной мой сын. 7 лет тому назад у моего дома остановился какой-то прохожий, который привел с собой вот этого мальчика. Странник сказал, что жена его умерла, а он остался со своим сыном один, и так как дела его идут плохо, решил отвезти сына к родственникам Хуань. Сославшись на то, что в дороге он заболел и израсходовал все деньги, незнакомец просил меня дать ему в залог под сына 3 лана серебра и обещал выкупить ребенка сразу после того, как навестит своих родственников. Я сжалился над путником и дал ему деньги. Когда он уходил, то очень плакал, и казалось, что ему трудно расстаться с сыном. Хотя мальчик отнесся к этому вполне спокойно. Вначале я ничего не заподозрил, но незнакомец больше не появлялся, и в душу мою закралось сомнение. Как-то раз я подозвал мальчика и стал его подробно расспрашивать. Тогда я узнал, что ребенок жил в Уси, что он потерял своих, когда был на празднике, и что человек, с которым он пришел, обманным путем завел его сюда. Когда я спросил у него фамилию отца и матери, он назвал мне вашу фамилию. Мальчик оказался очень умным и сообразительным. Мне было жаль его, я относился к нему как к родному сыну и вместе со своим сыном определил в школу. Не раз я собирался поехать в ваш уезд и разыскать вас, но, к сожалению, до сих пор мне все никак не удавалось этого сделать. То, что вы мне сегодня рассказали о вашем сыне, полностью сходится с рассказом мальчика. В жизни бывают случайности, а в случайностях бывают совпадения. Поэтому я и велел позвать Сиэра, чтобы вы посмотрели, не ваш ли это сын. Сиэр и Люй-Юй заплакали. «У моего сына есть примета», — произнес Люй-Юй. «На левой ноге под коленом у него два маленьких родимых пятна». Сиэр быстро закатал штанину, снял чулок. Под левым коленом действительно оказались два маленьких родимых пятнышка. «Сын мой!» — закричал Люй-Юй и бросился обнимать мальчика. 7 лет назад я потерял тебя. Кто бы мог подумать, что здесь я увижу тебя снова?» «Действительно. Ищешь иголку на дне, вновь та игла у тебя. Вещь обронил дорогую, к счастью, ее ты нашел. Так на случайном перу обнимают друг друга они. Кажется им этот день чудесным, несбыточным сном». О том, что переживали в это время отец и сын, говорить излишне. Низко кланяясь, Люй-Юй стал благодарить Ченя. «Если бы вы не оставили мальчика у себя, разве могла бы сегодня произойти эта встреча?» «Вы совершили добрый поступок, вернув мне мои деньги. Это небо привело вас, почтеннейший, ко мне, чтобы здесь вы нашли вашего мальчика. Мне стыдно перед вами, что я не относился с должным вниманием к вашему сыну». В ответ на это Люй-Юй приказал Сиэру низко поклониться своему благодетелю. Чэнь тоже собирался поклониться, но Люй-Юй остановил его. Попросив мальчика сесть рядом с отцом, Чэнь обратился к Люй-Юю. «Вы были так добры ко мне, почтенный друг. У меня есть дочь, которой только-только исполнилось 12 лет. Я бы хотел отдать ее в жены вашему сыну». Видя, что предложение Ченя исходит от чистого сердца, Люй-Юй не мог отказать ему. В эту ночь отец и сын, лежа на одной подушке, проговорили до самого утра. На следующий день Люй-Юй решил проститься с хозяином и отправиться в дорогу. Чэнь ни за что не соглашался отпустить гостя и устроил большой пир в честь будущих свата и зятя. После того, как вино обошло несколько кругов, Чэнь достал 20 ланов серебра и протянул их Люй-Юю. «Я не уделил должного внимания моему будущему зятю. Прошу вас взять этот небольшой подарок, которым я хочу выразить мои искренние чувства к вам. Убедительно прошу вас не отказываться». «Вы снизошли до нас своим выбором, и, собственно, мне следовало бы поднести вам свадебный подарок. Но я здесь проездом и не хочу делать это кое-как. Принять же подарок от вас я тем более не могу себе позволить». «Эти деньги я дарю моему будущему зятю, это не имеет никакого отношения к свадебным дарам. Если вы не примете денег, я буду думать, что вы не хотите со мной породниться». Люй-Юю пришлось принять деньги, и он приказал сыну поклониться и поблагодарить будущего тестя. «Этот ничтожный подарок не стоит благодарности», — возразил Чэнь. Затем Сиэр пошел благодарить свою будущую тещу. Весь этот день до поздней ночи длился веселый пир. «Я смог найти своего сына только благодаря тому, что вернул найденные деньги. Все это, конечно, произошло по воле неба», — размышлял про себя Люй-Юй. «Но я не только нашел сына, нашел еще ему прекрасного тестя, и вышло так, будто к узорчатой ткани прибавили еще цветов. Как мне отблагодарить за все это небо и землю? 20 ланов, которые подарил сегодня сват, — это деньги случайные. Почему бы мне не пожертвовать их на монастырь? Так я и сделаю». На следующее утро Чэнь приготовил угощение. После еды Люй-Юй с сыном собрали свои пожитки, поблагодарили хозяина, простились с ним, наняли небольшую джонку и отправились в путь. Не успели они проехать нескольких ли, как заметили на берегу страшную суматоху. Оказалось, что какое-то пассажирское судно пошло ко дну. Люди, очутившись в воде, кричали и молили о помощи. На берегу собралась целая толпа. Все кричали, чтобы лодочники поспешили на помощь, а те требовали вознаграждения. Поднялся шум, начались споры. Спасти человека важнее, чем построить семиэтажную пагоду в честь Будды. Чем жертвовать монахам, не лучше ли отдать эти 20 ланов на спасение людей и совершить таким образом добродетельный поступок? — рассудил Люй-Юй и крикнул лодочникам. — Я заплачу. Скорее помогите людям. Спасете всех, получите 20 ланов. Услышав о такой награде, лодочники тотчас взялись за весла, и лодки, как муравьи, расползлись по реке. Даже из толпы кое-кто бросился в воду и поплыл на помощь утопающим. Очень скоро все были спасены. Люй-Юй раздал лодочникам деньги, а люди, которых спасли, окружили его и долго благодарили. Один из спасенных, взглянув на Люй-Юя, воскликнул. «Брат, как это ты здесь очутился?» Посмотрев на этого человека, Люй-Юй признал в нем своего младшего брата Люй-Дженя. «Это небо послало меня спасти моего младшего брата», — воскликнул Люй-Юй, хлопая в ладоши от счастья. Люй-Юй помог брату подняться на джонку и дал ему на смену сухое платье. Люй-Джен низким поклоном благодарил брата, тот кланялся ему в ответ. Затем Люй-Юй позвал сына, велел ему поклониться дяде, а сам стал рассказывать брату о том, как он вернул найденные деньги, как нашел сына. Слушая брата, Люй-Джен не переставал удивляться. «Как ты, брат, очутился в этих краях?» — спросил затем Люй-Юй. «В двух словах всего не расскажешь. 3 года спустя после того, как ты уехал, до нас дошли слухи, что во время пребывания в Шаньси ты заболел и умер. Наш средний брат навел справки и сказал, что так оно и есть. Жена твоя носит сейчас по тебе траур. Но я все никак не мог поверить, что тебя нет в живых. В последнее время наш средний брат стал принуждать твою жену вторично выйти замуж. Она ни за что не соглашалась и послала меня в Шаньси с тем, чтобы я постарался разузнать о тебе. И вот встретил тебя здесь. В том, что я попал в катастрофу, и ты меня спас, была милость неба. Сейчас не следует медлить. Надо скорее возвращаться домой и успокоить твою жену. Не опоздать бы нам, а то неизвестно, что может случиться за это время». Напуганный предостережением брата, Люй-Юй тотчас же приказал отчаливать, и звездной ночью джонка двинулась в путь. Когда б стрелою мог помчаться, не счел бы быстрым он свой бег. Как вихрь вперед несется джонка, и то ему не угодить. Теперь вернемся к жене Люй-Юя, урожденный Иван, которая сначала ни за что не хотела поверить слухам о смерти мужа. Лишь после убедительных доводов Люй-Бао Ван смирилась с мыслью о смерти Люй-Юя и сменила свои наряды на белое платье. Но у Люй-Бао было недоброе на уме. Он считал, что раз его невестка осталась без мужа и сына еще совсем молодой, то ей следует снова выйти замуж. Уговаривая невестку, Люй-Бао, как старший в семье, надеялся получить свадебные подарки. Он попросил жену поговорить с Ван о замужестве, но та наотрез отказалась и слушать об этом. Кроме того, за невестку заступался младший брат, Люй-Джень. Так что замысел Люй-Бао не удался. «Лучше один свидетель, чем 10 000 слухов», — рассуждала между тем Ван. «Говорят, мой муж умер, но кто может определенно сказать, что произошло с ним там? За 10 000 ли?» Тогда она стала просить Люй-Дженя отправиться в Шаньси, все хорошенько разузнать на месте, и если выяснится, что Люй-Юй действительно умер, привезти домой его останки. После отъезда Люй-Дженя средний брат вообще перестал с кем-либо и с чем-либо считаться. А тут еще несколько дней кряду он проигрывал в карты и не знал, как выйти из положения. Случайно в их краях оказался некий купец из провинции Цзянси, который, овдовев, собрался вновь жениться. Люй-Бао не замедлил предложить ему в жены свою невестку. Купец узнал, что женщина эта хороша собой, принял предложение Люй-Бао и тут же дал ему 30 ланов серебра. «Моя невестка строит из себя горячку», — забирая деньги, сказал Люйбао купцу. «И если начать по-хорошему уговаривать ее выйти замуж, она ни за что не согласится. Поэтому я бы вам советовал нанять паланкин сегодня же, когда стемнеет, тихонько подъехать к дому, и как только увидите женщину, у которой на голове будет белая наколка, хватайте ее и сажайте в паланкин. Лучше всего, если вы наймете джонку и этой же ночью уедете отсюда». Купец ушел к себе, собираясь поступить так, как ему предложили, а Люйбао вернулся домой. Опасаясь, что невестка не послушается, он ни слова не сказал ей о купце, только тихонько предупредил жену. «Этот двуногий товар я сбыл купцу из Цзянси, и сегодня вечером ее увезут. Боюсь только, что она начнет реветь, поднимет крик и успеет куда-нибудь скрыться. Поэтому, когда стемнеет, уговори ее уехать с купцом. А до того ни о чем ей не рассказывай». С этим Люйбао ушел из дому, так и не объяснив жене, что купец узнает женщину по траурной наколке. Надо сказать, что жена Люйбао, урожденная Ян, была дружна со своей невесткой и потому чувствовала себя теперь весьма неловко. С другой стороны, что ей оставалось делать, раз муж приказал? И хотела бы все открыть, да не могла. Только к вечеру решилась она поведать Ван о том, что случилось. «Мой муж продал вас, уважаемая, в жены купцу из Цзянси, и он вот-вот приедет за вами. Мне не велено было говорить об этом, но между нами такие добрые отношения, что скрывать что-то было бы нехорошо. Соберите заранее то, что у вас здесь есть, платье, украшения, другие вещи, и завяжите в узел, иначе потом придется все делать кое-как в спешке». Ван горько заплакала, призывая на помощь небо и землю. «Я не принуждаю вас, невестушка, но вы ведь теперь остались в семье одна, без мужа. Долго так не продержитесь. Уж если, как говорится, упало ведро в колодец, то это навсегда. Слезами тут не поможешь». «Что ты несешь?» — возмутилась Ван. «Хоть и говорят, что мой муж умер, но никто этого своими глазами не видел. Надо дождаться младшего брата, наверняка вернется с какими-то вестями. А вынуждать меня на такое — это ужасно». Ван снова разрыдалась, а Ян продолжала ее утешать и уговаривать. «Ладно, невестушка», — вымолвила наконец Ван, едва сдерживая слезы. «Пусть будет по-вашему, раз уж вы так хотите выдать меня замуж. Только что же мне так с траурной наколкой выходить из дома? Найди мою черную наколку, чтобы заменить эту белую». Обрадованная тем, что удалось выполнить приказание мужа, Ян бросилась искать черную наколку. Но ведь все предопределено небом. Найти ее не удалось. Тогда Ван предложила: «Ты ведь остаешься дома. Так заколи пока волосы моей наколкой, а мне дай свою. Завтра с утра попросишь мужа, пусть сходит в лавку, купит тебе другую. Тогда и поменяешь. Только и всего». «Хорошо», — согласилась Ян. Она тут же открепила свою наколку и заколола ей волосы невестки, а траурную наколку приколола себе. Ван переоделась во все нарядное. Когда совсем стемнело, к дому Люйбао поднесли паланкин купца из Цзянси. Рядом несли разукрашенный паланкин для невесты. Люди с фонарями и факелами в руках сопровождали купца. Тут же были и музыканты, но играть они пока не решались. Вся эта арава побежала к воротам. По знаку, поданному Люйбао, люди навалились на них и ворвались во двор. Как только они увидели женщину с траурной наколкой в волосах, они сразу же схватили ее. «Нет, не меня! Ошибка!» — орала жена Люйбао. Но где им было разбираться, что к чему? Женщину насильно усадили в паланкин, стали бить в барабаны, дуть в трубы. Носильщики подняли паланкин и понеслись, словно подгоняемые ветром. С музыкой громкой, со свадебной песней поднялись все на джонку купца. Думал он, женщина с белой наколкой предназначена в жены ему. Если придется ей, новому мужу, поведать о том, что случилось в тот день, прежнего мужа пускай обвиняет, на небо не смеет роптать. Оставшись в доме, Ван поблагодарила небо и землю. Она заперла ворота и пошла к себе отдыхать. На следующий день, как только расцвело, Люйбао, довольный собой, в приподнятом настроении, постучался в ворота. Открыла невестка, и это его немало удивило. Жены своей он в доме не нашел, а когда заметил на невестке черную наколку, заподозрил неладное. «Куда одевалась моя жена?» — набросился он на невестку. «Какой-то подонок из Дзянси вчера, поздно вечером, насильно увез ее из дому», — отвечал Иван, посмеиваясь в душе над деверем. «Что ты говоришь такое? И почему у тебя в волосах не траурная наколка?» Тогда Ван рассказал ему, что произошло накануне. Люйбао только и оставалось, что бить себя в грудь и кричать от досады. Собирался продать невестку, а вышло, что продал собственную жену. Купец из Дзянси, ту же ночь, уехавший на джонке, был теперь уже далеко. Больше половины денег, которые Люйбао получил от него, он той же ночью проиграл в карты, а без денег, конечно, нечего было и думать о том, чтобы сосватать теперь другую жену. «Раз уж на то пошло, — решил он про себя, — найду еще охотника, продам все-таки невестку и женюсь». Только Люйбао собрался отправиться на поиски нового покупателя, как заметил группу людей, приближающиеся к дому. Это были никто иные, как его старший брат Люй-Юй, младший Люй-Джэнь, племянник Сиэры и двое носильщиков с багажом и товарами. При виде этой процессии Люйбао, сгорая от стыда и не зная, куда податься, выбежал через задний ворот. Госпожа Ван бросилась навстречу мужу. Увидев перед собой уже взрослого сына, она стала расспрашивать мужа, как все это произошло. Тогда Люй-Юй подробно рассказал жене о том, что с ним приключилось. Ван, в свою очередь, поведала мужу о том, как была украдена ее невестка, о том, что пристыженный Люйбао убежал из дому. «Если бы я позарился на 200 ланов, я бы не нашел сына», — рассуждал вслух Люй-Юй. «А если бы пожалел 20 ланов на спасение потерпевших крушение людей, разве мог бы встретиться с братом? А если бы я не встретил брата, где было бы мне знать, что происходит дома? Теперь по воле неба мы снова все вместе. Что до моего преступника-брата, который продал свою жену, так это небо покарало его. Сам натворил, сам и получай по заслугам». С этих пор Люй-Юй не переставал делать добро людям. И достаток семьи рос с каждым днем. Через некоторое время Сиэр женился на дочери богача Ченя, и сыновей и внуков у них было столько, что и не пересчитать. Многие из них стали известными и знатными чиновниками. В стихах говорится: «Кто добровольно деньги возвратил, нашел тот собственного сына, а кто продать невестку вздумал, тот без жены своей остался. Одно лишь небо всемогущее и разбирается во всем. За зло и за добро заплатит, его ни в чем не проведешь».